«Ты что, ребеночка кому-то сделал?» Начал было Васька и осекся. В коляске села девочка. Ухоженное пухлое дитя месяцев 8. Села, улыбнулась, показав 2 верхних зуба, складывая пухлую мордочку. «Видишь, Фура, насколько эти лучше собак? Ее сейчас мы резать будем и готовить, а она не кусается, она улыбается. Чувствуешь?» Говоря честью по чести, придумал это все Гриша еще и для эксперимента. Если не осмелится Фура, что в разговорах о свободе, о преодолении пут морали? Много тут болтунов, которые под пьяную лавочку расскажут, что хочешь. А едва до дела, так и мгновенно сиганут в кусты. Значит, и Фура такой же. Но Фура достойно выдержал испытание. — Коляску в реку! — скомандовал Фура, мгновенно оглядываясь вокруг. — Тряпки туда же! Он вообще взял на себя руководство процессом и много что сделал сам. Только само убийство аккуратно поручил Грише. Гриша понял, что в свою очередь подвергается испытанию, но ведь со времен Пушка прошло так много времени. Гриша убил девочку сразу и при этом почти не испачкался. А немногие пятна, которые посадил на рубашку, когда разделывал трупик, он легко сумел замыть, почти что сразу. Было интересно посмотреть, как умирает ребенок. Живое делается неживым. Один удар камнем-голышом, точный удар в родничок, и существо коротко вякнуло, безвольно повалилось вперед. Свесились ручки, даже спина стала другая, неживая. Гриша не уловил момент, когда произошел переход от жизни к нежизни. Потом он много раз еще будет искать этот переход, но ни разу не сможет найти. Переход от жизни в смерть так и останется неуловимым, вызывая у Гриши смутное, самому ему до конца неясное неудовольствие. Но зато можно было 2 дня подряд пить портвейн и закусывать мясом, продолжая философские беседы. Отсюда, с высоты горы, видно было даже, как мечутся в поисках люди, и Гриша недоумевал. Ну что толку в этом никчемном, в никаком существе, в этой девочке? Чего они мечутся и ищут, поднимают на ноги соседей и милицию? Что изменилось бы в их жизни, если бы создание могло улыбаться из коляски им самим, а не Грише с Фурой? Что бы они приобрели от этого? Как и во многих других случаях, Гриша никак не мог найти ответа. Это было волшебное лето. Лето открытия множества истин, лето множества уроков, до конца сформировавших душу Григория. Потом Гриша много раз вспоминал это чудное лето, и сердце радовалось. Лето выдалось теплое, сухое, селяне мало любят такие лета, потому что из-за жары и сухости горят хлеба, и огороды приходится поливать больше обычного. А вода в реке стоит низко. Но горожане как раз любят, когда сухо и тепло. Они не очень думают про урожай и больше любят тепло, чем дожди. Сидеть в теплое лето на горе, в бурьяне кладбища, вдыхать горький запах полыни и заедать портвейн каким-то маленьким засранцем. Что могло быть лучше и приятнее? Ты не думай, что тут Ницше уже все сказал. Сверхчеловек, сверхчеловек. А что бы делал твой сверхчеловек на нашем месте? Он вовсе не мой сверхчеловек. Ну, ницшеановский. Подумаешь, сидеть в чистой комнате, есть, пить, что прислуга приносит, и плести про свободу от пут морали. Ты вот посиди, как мы хотя бы, а лучше там, за колючкой. Кто у кума эти речи про сверхчеловека повторит, на нарах, тому верю. А внизу загораются огни большого города. Глухо шумит транспорт, огни проходящих машин мелькают по шоссе. То желтые, то зеленые, то красные. Там вон, где вдоль речушки Качи выстрелит с 9-этажки, мечутся люди. Собралась толпа, махают руками и орут. Так орут, что даже до кладбища доносится. Ха, смехота. Кого вы ищете, мы съедим. А что от вашего караеда останется, закопаем. Следа никакого не будет. Внизу мечутся дураки, а наверху над ними можно сидеть, вдыхать запах полыни, слушать умные речи и накапливать постепенно опыт понимания, что же такое жизнь и смерть. Хорошо. И как-то по-дурацки все кончилось. Говорил же Гриша, не надо посылать на дело Ваську. Говорил. Правда, Фура объяснил, почему Ваську послать на дело необходимо. Объяснил своеобразно, в своем духе. Рассказал историю про то, как засыпалась целая шайка. Один из членов, который не был повязан кровью. А раз не был повязан, то он, получается, мог и выдать остальных. То, что другим грозило вышкой, для предателя оборачивалось статьей, грозившей до 7. Можно жить. Гриша понимал логику Фуры, чьего настоящего имени так и не узнал за это лето. Он предложил, давай разок дадим Ваське убить ребеночка. Хотя уступать было жалко. Вот он и окажется повязан. Но понимал, у Фуры своя логика. Какие бы убедительные слова ни произносил Гриша, как бы он сам не сомневался в Васькиных талантах, он пошлет Ваську воровать детей. Будь Гриша поопытней, он принял бы меры пораньше. Съел бы Ваську, например, и тем разрешил бы все проблемы. Такая мысль мелькала у Григория и тогда. Но так мелькала, совсем вяло, несерьезно. Додумать ее до конца и привести исполнение Гриша оказался не способен, и потому потерял все. Вот и еще один урок. Хорошо еще, что Гриша был не наверху, когда засыпался Васька. Дурачок, наслушавшись рассказов Фуры и Гриши, взял коляску, стоявшую у магазина, и не заметил болван, что за коляской следит пожилая тетка со скамейки. Весь город шумел об исчезновениях детей. Все папы и мамы принимали меры предосторожности. А Васька, дурак, взял коляску так, будто никакого шума вокруг не было. Тетка завопила. Ваське бы сразу бежать, а он кинулся прямо с коляской, так и мчался, толкая ее перед собой. Мать вылетела из гастронома, обе тетки бросились за ним. Вся улица видела, как мчится парень, толкает коляску с начавшим вопить ребенком, а за ним гонятся две тетки. Тетки вопили, заглушая малыша, и всякий в радиусе километра узнавал, почему тетки гонятся за этим мальчишкой. Вся улица знала, естественно, о похищениях детей и действовала слаженно и дружно. — Я больше не буду! — орал Васька. — Ясное дело, не будешь, — отвечали ему. — Радуйся, гнида, если подохнешь быстро. — Я в первый раз! — орал Васька, но это очень мало помогало. К тому времени, как прибыла милиция и отбила Ваську у людей, он уже во всем сознался, во всем покаялся и всех выдал. Народ давал показания, рассказывая, где именно и в какой норе засели остальные двое. Другие уже готовы были сами разыскивать нору. Счастье Васьки, что папа в основном были на работе. Будь в толпе побольше мужиков, они, скорее всего, убили бы Ваську еще до приезда милиции и сами пошли бы искать его подельщиков. А так, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Счастье, что Гриша видел, как выкатывается толпа из проулка, тащит Ваську. Как пожилой милиционер уговаривает. — Разойдитесь, разберемся, вы препятствуете. Говорил милиционер скучно, вяло, и весь вид его показывал. Ну вот, свалилось что-то. Чем хочешь, не хочешь, теперь придется заниматься. Вот люди галдели, махали руками. А если для кого-то с хмурыми лицами все обстояло серьезно, 90% собравшихся откровенно радовались скандалу и спектаклю. Детокрадов поймали. Они еще и сознаются, что людоеды. Вот здорово! Какой, однако, интересный момент в скучных советских буднях, когда каждый день похож до смеху на другой. Никогда и ничего не происходит. И даже новости по телевизору сводятся к речам американского товарища Гесса Холла, призывающего к революции в США. Да, к сообщению. Насколько больше говна от каждой коровы получили колхозники в Козолуповском районе Саранской области. Ясен пень, что никуда они не разойдутся, и плевать им, что столько времени тратят они на этот шум, на уговоры, на разборки. Даже когда пойдут ловить, ясно же, приедут прямо на «Жигуле» или «Газике» с надписью «Милиция», с мигалкой наверху, прямо до места. Ну и кого можно таким способом поймать? В любом случае, у Гриши было часа два или три, и Гриша двинулся к Ивану Тимофеевичу, благо близко. Хорошо он был дома, старый знакомый, смотрел прямо как на родного и откровенно был рад. — Тимофеич, мне на нелегальное положение переходить надо. Денег можешь занять? Сотню. Ксиву дать, маляву дать, ну, сам знаешь куда. Тимофеич кивнул головой, расплываясь невольно в улыбке. — Давно жду. Видно было, он и правда давно ждет. Когда же дадут плоды его воспитания? Вот и дождался. Старик покопался в столе, отчего в ящике образовался как бы еще один, потайной ящик. Кинул оттуда пачку десяток с профилем Ленина. Красный советский паспорт нового образца. Позже Гриша убедился, что паспорт сделан на совесть и выдан на имя Григория Соломоновича Вернера. И что стоит в этом паспорте слово «невоеннообязанный», из чего следует, что даже у военкомата не возникнет Гриша никаких вопросов, не говоря о милиции. Значит, на 100 рядов продумал старый вор, как он будет внедрять Гришу в свои круги. Все предусмотрел. Вот, держи это, придет время и вернешь. На чем засыпался, не спрашиваю, да и не важно. Спешить надо, парень, или еще чайку попьем? Спешить надо. И не я засыпался, а Васька. Говорил я тебе, не бери в игру этих. И Ермак сделал пренебрежительный жест рукой. Что, не смог отстоять на шухере? Нет. Гриша довольно подробно рассказал Ермаку, почему придется уйти на нелегалку, и навсегда разочаровался в том, казалось бы, серьезном учителе. Потому что лицо у Ермака сделалось слабое, жалкое, подбородок по бабье задрожал, и Ермак присел к стене, зажимая левой рукой сердце. — Вы что же, так вот прямо? И это выражение, эти перекошенные черты лица, этот взгляд полный ужаса. — Ты что, Тимофеич? Гриша шагнул к Ермаку, а тот вдруг шарахнулся. Хоть и видно было, от резкого движения задохнулся, захватал ртом воздух, стал отодвигаться от Гриши. — Неужто боится меня? — удивился Гриша. И ему сделалось смешно. — Тоже мне свободный человек. — А знаешь, Ермак, они вкусные. Я тебе же рассказывал про котлеты из пушка. Так эти еще лучше. Честное слово. Слезы потекли вдруг по изрытым морщинами щекам Ермака. Гриша еще порассказывал, как резали детей, как один мальчишка лет 3 умер не сразу, и приходилось зажимать ему горло, пока он бился, чтобы не заорал. Рассказал и про то, как их разделывали, выкидывая из крохотных трупиков еще сокращавшиеся сердца и кишочки еще с перистальтикой. Кое-что он даже прибавил, развлекаясь, как он ел ручки и ножки, проверяя, какие конечности вкуснее, или как сокращались куски мяса, когда их насаживали на палки и подносили к костру. Ермак уже не всхлипывал, он все так же держался за сердце, слезы так же катились из глаз. Старый вор стонал, раскачиваясь из стороны в сторону, как старая баба на заваренке. — Знал бы я! Стонал Ермак, и Гриша все сильнее понимал. Нельзя его такого оставлять. Такой Ермак становился опасен. И Гриша вышел на кухню, поискать что-нибудь подходящее. Гриша вернулся с тонким, хорошо отточенным ножом и на всякий случай прихватил еще литой тяжелый топорик для рубки мяса. Но пока ходил, и Ермак не терял времени даром. В руке у него оказался маленький, почти утонувший в огромной ладони револьвер. А глаза стали уже почти совсем сухие. — Убирайся. — Нет, убираться нельзя. — Ермак, ты что? Ты вспомни, как рассказывал про Оленину. Это что, лучше было, да? — Врал я. — помолчал, прошамкал Ермак. — Оленина — это когда было? Я и не помню тех времен. Позже родился. Знал бы я... — завел Ермак прежнюю шарманку. — Знал бы я... — Брось оружие, болван! — сказал Гриша уверенным голосом. — Ты думаешь, Васька на тебя самого не покажет? Да он сразу всех заложит. Уже заложил. Я его на улице видел. Сразу кинулся смываться. — Что, думаешь, к тебе сейчас не пойдут? Или считаешь, фура на тебя не покажет? Судя по выражению лица, Ермак вовсе так не думал, не считал. То-то его физиономия отразила панический ужас. Гриша соображал. Если бы Гриша с фурой брали банк и застрелили бы кого-то, то в ужас Ермак впал бы куда меньший. А этот страдает по детишкам. Тоже мне свободный человек, освободившийся от пут морали. И его Гриша когда-то уважал. Считал чуть ли не первым учителем. Только котлеты делать из таких. Гришка, ты не стой, не жди. Не поеду я с тобой. Я боюсь. Меня боишься? Произнес Гриша с самым искренним, огорченным видом. Ты что, спятил, что ли, Ермак? Ты ж меня вон из чего вытянул, а? Я же тебе больше отца чту, а ты... Лицо Ермака опять дрогнуло. Клюет, думал Гриша, отыгрывая еще шаг. Он понял, что нельзя держать в руках инструмент, и отбросил топорик и нож. Я же в лес теперь собрался, понимаешь ты? Я это для того и взял, в тайге жить. Ты же мне малявы теперь не дашь, а оставаться нельзя, Ермак. И тебе тоже нельзя. Еще шажок, растерянное и скорбное лицо. Ты не хочешь со мной? Тогда скажи, как тебя потом хоть найти? И еще шаг. А то как-то скучно это все, не по-людски так, полшажка. Ермак теперь держал руку с оружием так, что тупое рыло ствола смотрело в угол, не на Гришу. Гриша легко одним движением перехватил руку Ермака, не меняя выражения лица, и вцепился своей рукой в кисть. Ни ножа, ни топорика не было, и Гриша, продолжая приговаривать что-то успокаивающее, что-то типа «ну что ты, ну что ты», обхватил другой рукой шею Ермака, притянул его к себе, зажал между грудью и локтем, стиснул по-настоящему, сделав подсечку, повалил Ермака на пол. Ермак забился, сначала еще под впечатлением Гришиных слов, не в полную силу, потом серьезно. Но держал его Гриша как тисками, стрелять Ермак мог разве что в пол или в диван, а воздуху в его легкие Гриша не пускал. И опять ускользнул от Гриши, когда же именно умер Ермак. В какой момент живое стало неживым? Ермак перестал биться. Но Гриша ему не доверял. Вдруг Ермак притворяется. Вдруг он только ждет, чтобы Гриша его отпустил. Какое-то время Гриша стискивал и душил труп. Все получилось просто и легко. Гораздо легче, чем он ожидал. Даже с некоторой неловкостью смотрел Гриша на Ермака. С нелепо вывернутой шеей, с далеко отставленной рукой. Труп грузно лежал на полу. Тайна смерти опять прошла мимо.